Коллизия. Подъем Запада. Европейское христианство стало возникать как отдельная цивилизация в VIII-IX веках. На протяжении нескольких веков, однако, она плелась позади других цивилизаций по своему уровню развития. Китай при династиях Тан, Сун и Мин, исламский мир с VIII по XII век и Византии с VIII века по XI далеко опережали Европу по накопленному богатству, размерам территорий и военной мощи, а также художественным, литературным и научным достижениям. Однако между XI и XIII столетиями европейская культура начала бурно развиваться, чему способствовало горячее стремление и систематическое усвоение подходящих достижений более развитых цивилизаций – ислама и Византии, а также адаптация этого наследия в особые условия и интересы Запада. В тот же самый период были обращены в западное христианство Венгрия, Польша, Скандинавия и Балтийское побережье. Также распространились римское право и другие составляющие западной цивилизации, и восточная граница западной цивилизации стабилизировалась там, где ей суждено было остаться без значительных изменений еще надолго. В течение XII и XIII веков жители Запада боролись за расширение своей зоны влияния на Испанию и добились устойчивого господства над Средиземноморьем. Тем не менее, впоследствии подъем турецкого могущества привел к падению Первой морской империи Западной Европы. И все же к 1500 году возрождение европейской культуры уже шло полным ходом, а социальный плюрализм, расширяющаяся торговля и технологические достижения заложили основу для новой эры глобальной политики. Случайные, непродолжительные и разноплановые контакты между цивилизациями уступили место непрерывному, всепоглощающему, однонаправленному воздействию Запада на все остальные цивилизации. Конец XV века ознаменовался окончанием реконкисты на Пиренейском полуострове, изгнанием оттуда мавров, а также проникновением португальцев в Азию, а испанцев в обе Америки. Во время последующих 250 лет все западное полушарие и значительные территории в Азии находились под управлением или господством европейцев. К концу XVIII столетия мы видим сокращение прямого европейского контроля. Сначала Соединенные Штаты, потом Гаити, а затем и большая часть Латинской Америки восстают против европейского владычества и добиваются независимости. Однако в последние годы XIX века обновленный западный империализм распространил влияние Запада почти на всю Африку, усилил контроль над Индостаном и по всей Азии, и к началу XX века практически весь Ближний Восток, кроме Турции, оказался под прямым или косвенным контролем Европы. Европейцы или бывшие европейские колонии в обеих Америках контролировали 35% поверхности суши в 1800 году, 67% в 1878 году, 84% к 1914 году. К 1920 году, после раздела Отоманской империи между Британией, Францией и Италией, этот процент стал еще выше. В 1800 году Британская империя имела площадь 1,5 миллиона квадратных миль с населением в 20 миллионов человек. К 1900 году Викторианская империя, над которой никогда не садилось солнце, простиралась на 11 миллионов квадратных миль и насчитывала 390 миллионов человек. Во время европейской экспансии андская и мезоамериканская цивилизации были полностью уничтожены. Индийская, исламская и африканская цивилизации покорены, а Китай, куда проникло европейское влияние, оказался в зависимости от него. Лишь русская, японская и эфиопская цивилизации смогли противостоять бешеной атаке Запада и поддерживать самодостаточное независимое существование. На протяжении 400 лет отношения между цивилизациями заключались в подчинении других обществ западной цивилизации. Причины такого уникального и драматического развития крылись в социальной структуре и межклассовых отношениях на Западе, расцвете городов и торговли, относительной рассредоточенности власти между вассалами и монархами, а также светскими и религиозными властями, в зарождающемся чувстве национального самосознания у западных народов и развитии государственных бюрократий. Непосредственной причиной экспансии Запада была технология. Изобретение средств океанской навигации для достижения далеких стран и развитии военного потенциала для покорения их народов. В большой мере, заметил Джоффри Паркер, подъем Запада обусловливался применением силы, тем фактом, что баланс между европейцами и их заокеанскими противниками постоянно склонялся в пользу завоевателей. Ключ к успеху жителей Запада в создании первых по-настоящему глобальных империй заключался именно в тех способностях вести войну, которые позже назвали термином «военная революция». Экспансия Запада облегчалась также преимуществами в организации, формировании дисциплины и обучении войск, а также последующим превосходством в транспорте, логистике и медицинской службе, что явилось результатом ведущей роли Запада в промышленной революции. Запад завоевал мир не из-за превосходства своих идей, ценностей или религии, в которую было обращено лишь небольшое количество представителей других цивилизаций, но скорее превосходством в применении организованного насилия. Жители Запада часто забывают этот факт. Жители не Запада никогда этого не забудут. К 1910 году мир был более един политически и экономически, чем в любой другой период в истории человечества. Доля международной торговли от валового мирового продукта была выше, чем когда бы то ни было до этого, и достигла этого значения вновь лишь к 70-90 годам XX века. Доля международных инвестиций от общего количества инвестиций была выше, чем в любое другое время. Цивилизация как термин означала западную цивилизацию. Международный закон был западным международным законом, который происходил из традиций Греции. Международная система была западной вестфальской системой суверенных, но цивилизованных национальных государств и подконтрольных им колониальных территорий. Возникновение такой международной системы с доминированием Запада было вторым важным этапом развития глобальной политики за весь период после 1500 года. Помимо взаимодействия с незападными обществами в режиме господства-зависимость, западные сообщества также взаимодействовали друг с другом на более равноправной основе. Эти взаимодействия между политическими общностями в пределах одной цивилизации весьма напоминали то, что происходило внутри китайской, индийской и греческой цивилизаций. Они основывались на культурной гомогенности, которая включала в себя язык, закон, административную практику, сельское хозяйство, землевладение и, возможно, родство. Европейские народы разделяли общую культуру и поддерживали обширные контакты посредством активной торговли, постоянного перемещения людей и потрясающего родства правящих семей. Кроме того, они практически постоянно вели войны друг с другом. Среди европейских государств мир был исключением, а не правилом. И хотя значительную часть этого периода Османская империя контролировала порой до четверти того, что считалось Европой, но эта империя не воспринималась как член европейской международной системы. На протяжении 150 лет во внутрицивилизационной политике Запада доминировали глубокий религиозный раскол, а также религиозные и династические войны. Еще в течение полутора столетий после Вестфальского мира вооруженные конфликты в западном мире происходили в основном между правителями-императорами, монархами-абсолютными и монархами-конституционными, которые пытались расширить свои бюрократии, свои армии, свое меркантильное экономическое господство и, что самое главное, территории, которыми они правили. В процессе этого они создали национальные государства. И, начиная с Французской революции, основные линии конфликтов пролегали скорее между нациями, чем их правителями. В 1793 году, по выражению Палмера, войны между королями завершились, начались войны между народами. Эта модель XIX столетия была в силе до Первой мировой войны. В 1917 году, в результате Русской революции, к конфликтам между национальными государствами прибавился конфликт идеологий. Сначала между фашизмом, коммунизмом и либеральной демократией, затем между последними двумя. Во время Холодной войны эти идеологии были воплощены двумя сверхдержавами, каждая из которых определяла свою идентичность со своей идеологией, и ни одна из них не являлась национальным государством в традиционном европейском смысле. Приход к власти марксизма сначала в России, затем в Китае и Вьетнаме стал переходной фазой от европейской международной системы к постевропейской многоцивилизационной системе. Марксизм был продуктом европейской цивилизации, но он в ней не укоренился и не имел успеха. Вместо внедрения этой идеологии на Западе, модернизаторская и революционная элита импортировала ее в незападные общества. Ленин, Мао и Хо Ши Мин подогнали ее под свои цели и использовали, чтобы бросить вызов западному могуществу, а также, чтобы мобилизовать свои народы и утвердить их национальную идентичность и автономность в противовес Западу. Коллапс марксизма в Советском Союзе и его последующие реформы в Китае и Вьетнаме не означает, однако, что эти общества способны лишь импортировать идеологию западной либеральной демократии. Жители Запада, которые так считают, скорее всего, будут удивлены творческой силой, гибкостью и индивидуальностью незападных культур.